Человек, человек, волк. Черная сотня, красный фашизм, русский шовинизм, красный фашизм, тоталитаризм, милитаризм, терроризм, нацизм. Короче, фашизм, здесь стыдно быть хорошим, стыдно быть хорошим. Человек, человек, волк. Человек, человек, волк. Человек, человек, волк. На любое мое движение их реакция предусмотрена. В лучшем случае равнодушие, в худшем случае патология. Не стыдно быть хорошим, стыдно быть хорошим. Человек, человек, волк. Человек, человек, волк. Человек, человек, волк. Зашпейся красным спехом и вцепись мне в горло так, что пусть мне здесь и я такой добродушный. Научи меня жить и кусать, ведь стыдно быть хорошим, стыдно быть хорошим. Человек, человек, волк. Человек, человек, волк. Человек, человек, волк. Ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть. Всех объединяет ненависть, всех объединяет ненависть. Всех объединяет одно желание убивать и насиловать всех иных прочих. Мне стыдно быть хорошим, стыдно быть хорошим. Человек, человек, волк.